Титры An Apple Original. 1993 год. Магазин видеоигр. Продавец дует на вынутый из приставки картридж. Бородатый мужчина в клетчатой рубашке изучает полки рядом с черноволосой девушкой. Извините, а неотстойные игры у вас есть? Спасибо. Бородач указывает на коробку в руке девушки. Оу, вот эта игра неотстойная. Пять полночных мстителей, гора трупов? Да, гора трупов. Как рок-группа, где я даже с барабанщиком не стану спать. Вы требовательны. Это будет посложнее. Рекомендую. Нет. Нет? Ладно. А может это? Для чайников. Это? Ужасно. А это? Чуть лучше горы трупов. Слушайте, а вы вообще игры любите? Обожаю. Правда? Угу. Ну и во что бы вы поиграли? Не знаю, что-нибудь темное. Очень нестандартно. Во мне множество миров. О, ладно. Ну не знаю, хочу какую-то уныль, безнадёгу. Чтоб как в жизни. О, а как вам доктор-работник и его машина? Это? Доктор-работник похищает живые бобы и тянет радость из их мира. Вроде жизненно. Вы видите себя доктором или бобом в этом сценарии? Я был бы доктором. Не потому, что я злой гений, но я человек. Она ухмыляется. Я хотел очаровать. Ага. Ну, а я тогда безрадостный боб. Или даже фасоль. Бородач ведет девушку по магазину. Она берет коробку с игрой и, качая головой, кладет обратно. Бесполезно. Может быть, игра, в которую вы хотите сыграть, не существует? Не думали создать сами? Да. Думали? Да. Вы так стремительно. Я-то думал, вы удивитесь и поразитесь. Что я спрашиваю? Я-то продюсер видеоигр. Да ладно. Я не вру. Правда? Да, иначе бы не говорил. Я правда продюсирую компьютерные игры. Тут даже есть парочка моих. Так у вас правда какие есть игры выпустили? Какая? Я? Да. Я хоть одну знаю. Мою? Да. Конечно. Например? Я в этом бизнесе уже 6 лет. Так что выпускали? Прищурившись, он отводит взгляд. Что? Что выпускали? Так игры. А вы что думали? Ваша первая игра. Я не скажу. Ладно, гора трупов. Сама игра лучше названия, и название придумал не я. И обложку вы тоже. Правда, продюсер горы трупов? Да, правда. Я не ожидал, да, что... Да, вам, наверное, стыдно. Да, начало было не очень. А потом вы впаривали мне гору трупов. Нет, я просто хотел, чтобы вы ее похвалили. А тогда я бы ошеломил вас тем, что я игровой продюсер. Да. Да. Ясно. Вот так. Они с улыбкой отводят взгляд друг от друга. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Невидимый карандаш приписывает ниже «Пир ворона». 95-й год. Бородатые мужчины и черноволосая девушка показывают агенту игру в жанре РПГ. Так значит, бродишь по разным уровням, а монстров убиваешь своим фонариком? Да, почти. Только монстров не убиваешь, а отгоняешь. Это аллегория смертности и страха. Я немного запутался. Как тогда победить в игре? Это самое главное. Победить нельзя. Да. Здесь нет злых боссов, нет блестящего финала. Как в настоящей жизни. И ты просто выживаешь. Сколько можешь. Мужчина изумляется и снова смотрит на экран. О! Я могу подсказать. В этом месте говорите, что вы цените наш боевой настрой, однако спасибо, но спасибо нет. Он так не говорит. Мы и так знаем. Док, это было уже тысячу раз. Что ж, надо признать... Что концепция немного выбивается из нашего портфолио. Обычно мы здесь выпускаем семейные платформеры, понимаете? Возможно, вы видели Кото Бонсай. Классика, забавный. Или, может быть, Куры не дуры? О, да, супер. А как называется эта игра? Темная тихая смерть. О. Она встает. Рабочее название? Да. Что? Послушайте, дело вот в чем. Мы знаем, что ТТС игра нестандартная, но потому мы с невестой ее и сделали. Понимаете, на рынке нет ничего подобного. Так говорите, игра готова? 90%. Нам нужны средства на бета-тестеров, сертификаты, но мы... Если это гора, то мы на вершине. И чтобы закончить, вам хватит 300 000 аванса? Да. Агент морщится. Гарена. Работаем. Спасибо, до свидания. Хорошо. Окончательную сумму с вами обсудят ребята из Монреаля. Что? Водрать сотрудничать. Я с вами тоже, сэр. Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. В игре нет победителей. Спасибо. Док с невестой смотрят на него, потом друг на друга. Позже они торопливо спускаются по широкой винтовой лестнице. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Дышим. Спокойно. Спокойно. Дышим. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Проходят через холл. Спокойно. Нет! Спокойно. Док запрыгивает на круглый постамент, протягивает руку невесте. Нет. Здесь тоже не победить. Она раздумывает, он улыбается. Ах ты гад. Она отбрасывает вещи и поднимается на постамент. Улыбаясь, они танцуют. Док поднимает невесту за талию, она плавно раскидывает руки в стороны. Через стеклянную остроконечную крышу льется солнечный свет. 96-й год. Риэлтор показывает паре офисное помещение. Как видите, тут много солнечного света. Прекрасно. После небольшой реставрации... Можно сделать стены, конечно, кабинеты. С розетками тут как? Электричество нам нужно. Не скажу так сразу, но могу узнать. Я объясню, Патриша. Мы выпускаем видеоигры. О-о-о. Да, мы создали игру «Темная тихая смерть», так что... Ух ты, Да, не факт, что вы слышали, но... Я не слышала, но звучит красиво. Мы над сиквелом работаем, и вот зачем пространство. Много пространства. Поздравляю, друзья. Спасибо. Да. Одну секунду. Док подходит к жене. А мне нравится. Прямо как дома. А ты? Ты за? Я думаю, тут слишком открыто. Бо, Монреаль ждет от нас скачка продаж на 45% на ТТС-2. Она должна быть шикарной. Я думала, ТТС-1 была шикарной. Да, ТТС-1 шикарная, но теперь, когда у нас столько денег, можем делать, что захотим. И думаю, это место поможет. Мне не нравится мерить наши творения обычными квадратными футами. И мне тоже. Ладно, вот представь, мы с тобой сидим тут, вкалываем, создавая наше унылое послание о фатализме для всех маленьких мальчиков и девочек, страдающих от излишков оптимизма. Взявшись за руки, они стоят у строительных лесов. О большем я и не мечтала. Но на какие шиши покупать? А это самое главное. Я приберег на десерт. Патриша! О! Да, да, сейчас вот иду. Вот вы где. Я иду, да. Расскажите моей милой жене, почему это место столь бюджетное. Знаете, ипотека очень высока, но зато цены не поднимают. Патриша, достаточно лапшина уже. Это здание текстильной фабрики Харрисон и сыновья. Стоп. Фабрика Харрисон и сыновья, это... Это та самая фабрика преисподняя? Да, она. Все было не так уж страшно. Назвать преисподней — это все-таки перебор. Я правильно помню, что 40 работников сгорели заживо в этом самом зале? 42. Это было сотню лет назад. И фактически они задохнулись от дыма. Боже мой, это намного хуже. Да, ужасно. Скажите, а это правда, что в прошлом веке почти все предприятия в этом здании прогорали? Как будто это место, как бы сформулировать, проклято? Проклято. И правда ли говорят, что призраки этих сгоревших работников бродят по залам, карая тех, кто приходит в дом? Стоп, нет. Привидений в этом доме не водится. Мы берем. Отлично, мы берем. Прекрасно. Тогда только кое-что подписать. Конечно. Бо вонзает в бетонную колонну раскладной нож. О, простите, формально здание еще не ваше, так что... Я бы не отвлекал ее с ножом в руках, она довольно нервная. Вы говорили о документах? Да, говорила. Весь ваш, давайте подпишем. Отлично. Хорошо, давайте идем. Смотрите. Бо с улыбкой поднимает брови и продолжает резать. На колонне написано «Док и Бо, ТТС-96». Теперь колонна находится посреди рабочих офисов. За перегородками работают сотрудники. Док встает из-за стола совещаний. На плакате на стене надпись «Студия подземелья». Да, спасибо, друзья. На плакате две черно-белые фигуры, похожие на Дока и Бо. Они стоят в подземелье, над ними люк. Бо в большом кабинете за компьютером. Входит Док с папкой в руках. Дорогая жена. Посмотри, отдел дизайна прислал наброски и идеи для новых монстров. Но, по-моему, их слишком хорошо видно. На высоких уровнях хочу притушить свет фонарика, словно там садится батарейка. Символ измождения. Точно. По-моему, супер. Спасибо. Это ужасно. Цветы стоят в корпусе фонарика. Я наводила уют. Бо! Это будет здесь, а это наш милый подарок из Монреаля. Да? Он будет здесь. Док вешает фонарик на стену. Он милый, потому что мы продали кучу экземпляров. Кстати, об успехе. Я только что с крайне безумного совещания с маркетологами. Они вампиры. Паразиты. Но кое-что исследовали. Когда смотришь всю эту статистику и данные... Что, фокус-группы? Да, они выступили фокус-группой, но вообще... Мы договорились, что фокус-групп не будет. У нас и нет фокус-групп, это маркетологи. Потому что дебилы. Идиоты. Но они откопали занятные вещи. Можно не соглашаться. Супер. Бо с улыбкой возвращается к работе. Сидя за своим столом, Док смотрит на нее. Они просто возвращаются к этому снова и снова. Они хотят убивать монстров. Они хотели бы убивать, да, монстров. Да, конечно, ведь это для них привычно. Вот почему мы не спрашиваем мнение среднестатистических людей. Я согласен. Но Монреаль думает, что это привлечет толпы новых фанатов игры. Бегство от неизбежного. Вот наш главный посыл игры, да? Да. И если ты внезапно сможешь убить монстра, это все поменяет. Это не наша игра. Умирают монстры, умирает и наша игра. Да? Но если художники срисуют монстров с твоей матери, тогда ты согласишься на их оптовую бойню? Мы знаем, что всем пикселям мира не воплотить мамину монструозность. Это да. Все, о чем я прошу... Просто взгляни. И все. Бо берет папку. Дурашливо раскрыв глаза, смотрит на обложку. На то, что внутри. Бо бросает папку на стол, открывает блокнот и что-то пишет, посматривая на экран компьютера. С отсутствующим видом вертит в пальцах ручку. Бросает ручку и берет папку. Да чтоб вы сдохли. 97-й год. Парень в темной гостиной играет в видеоигру. К нему прижимается девушка с фонариком в руках. Вы не боитесь темноты? Возможно, зря. Сзади девушку за плечо хватает рука монстра. Приготовьтесь к темной. Монстр заслоняется от света фонарика. Тихо. Смерти. Парень целится из ружья. Два. Монстру отрывает голову выстрелом. Надпись «Темная тихая смерть 2». Выходит на Рождество. Док и Бо, широко раскрыв глаза, смотрят рекламу. Док трет щеки, Бо не шевелится. Ладно. В излишней мягкости маркетологов не обвинить. Что? Что это было? Да. Я согласилась на оружие, которое будет рассеивать монстров. Не убивая. Так? Так. И в самой игре так и есть. Мы точно смотрели одно и то же. По-моему, понимаешь, когда черепушка монстра улетает под потолок, это уже смерть. Да. Нет, но это же перманентно. Ты убийственно права, но это же для драматизма, чтобы привлечь людей, и все. Так это и надо понимать, и не придумывать. Так мы лжем. Никому мы не лжем. Наша игра правда, маркетологи лгут. Но они приводят людей, не вижу ничего плохого. Изумительно, радикально аннигилируешь наказуемость. Ну, из всех слов я понял только слово «изумительный», оно мне нравится. Бо, подумай вот о чем. Эту рекламу вчера показали на секретных материалах, понимаешь? А значит, о нашей игре теперь знает 20 миллионов, и все эти люди могут ее купить. Да, а потом они возьмут в ручонки джойстики и поймут, что нельзя устроить Размалевича из кишок монстров на стене. Что тогда? Ну, скажем спасибо видеохат за политику без обмена и возврата и посчитаем деньги. Ну брось, все отлично. Они пришли на совещание. Мама и папа ругаются. Ну да, но мы вас всех любим. Но если вдруг что, виноваты вы. Мы нежничаем. Это нежности такие, поверьте. Ну ладно, хорошо. Продолжай, Брэндон. Конечно. Итак, колесо оружия переполнилось, и нам сложно сохранять слот на фонарик там. Угу. Но мы помним, как он важен для игры, и... Ружье с лазером. Мы нашли решение. Свет играет роль, логично, однако в тандеме с оружием. Спасибо, Том. Лазерный прицел – это не фонарик? Да, мы пытались поставить на винтовку фонарик, но он мешался в новых текстурах. Так что игра лучше освещена, так что фонарик уже атавизм, а не потребность. Да, это логично. Да, совершенно логично, Том. Спасибо, что снова влезаешь. Я объясню вам то, что уже объясняла дизайнерам. Игра называется «Темная, тихая смерть». Так? Введение оружия уже пробило страшную дыру в тишине, но темноту мы не теряем ни за что. Полностью согласен. То есть вы понимаете, да? Да. Да? Спасибо. Да? Я думаю, то, что мы тут видим... Поправьте меня. Я так думаю, что лазер подразумевает темноту. Темнота либо есть, либо ее нет. Что значит подразумевает? То есть, если... Ты знаешь, что такое подразумевать? Да, я знаю, и что это значит. Значит. Подразумевает. Заткни значит... ты пасть, Том! Нет, ты не понимаешь. Ой, ты хочешь... нельзя подразумевать. Либо есть, либо нет. Это константа. Парень серьезно работал и хорошо поработал. Нет, я... Есть место для маневра. Согласен. Спасибо, Том! На сцене Том! Весь вечер, слава богу, бренд-менеджер видит здесь место для маневра. А нельзя ли уважительнее? Пожалуйста. Мой тон подразумевает уважение к Тому. Похоже, тут требуется более серьезное обсуждение, так что давайте пока отложим и продолжим завтра, да? Угу. Всем спасибо. Спасибо, Брэндон. Спасибо. Том смотрит на Дока. О, и у нас завтра в 9 утра созвон, да? В моем кабинете. Не стоит с ним так говорить, созвон? Ты сама знаешь. Бо смотрит Доку в глаза. Какой? На нас вышел Дисней. Нет. Это был не вопрос, а утверждение. Нет. Думаешь, это продукт для Диснея? Ты вообще в себе? Я думаю, стоит принять звонок, поскольку это Дисней. Но мы знаем, чем все закончится. У нас не детский мюзикл. У нас темная тихая смерть. Почему я опять повторяюсь? Я уже говорила им. Уж ты-то должен это знать. Я знаю, что Тиффани Уинтерс хочет главную роль. Тиффани Уинтерс? Док пожимает плечами. Бо стремительно уходит. Америка ее обожает. Бо! Да, мы оба знаем, что кино по ТТС – это абсолютный бред. Но оно приведет в игру миллионы людей. Док, оторвись, наконец, от мечты. Они убьют игру, ты ладно, понимаешь? Да. Это как лягушка в горшке с водой. Да. Понимаешь, она все бултыхается. Она не замечает тот факт, что ее варят заживо. Да, но этого не случится с нашим... Это уже случилось. Да это неправда. Уже случилось. Случилось. Посмотри, сколько уступок мы сделали. Скоро от моей игры не останется ничего стоящего. Док смотрит на сидящую за столом Бо. Вот как ты думаешь, это значит твоя игра? Порой кажется, что только я ее защищаю. Думаешь, это твоя игра, а не наша? Иногда. Он кивает, силой потирая свои руки. Я очень жалею, что ТТС не осталась разовой и уникальной вещью. Ясно? И мне не нравится ни одна из уступок, на которые мы пошли. Но верь или не верь, эти уступки привлекли в игру людей. И без этих уступок игра бы умерла раньше, чем куда-то вышла из твоего сраного дневника. Док вытряхивает цветы из фонарика. Ну сколько я это долблю? Для меня это не пустышка. Ставит фонарик на свой стол. Не надо втыкать цветы в... Док устало садится в свое кресло. Ставит локти на стол, прячет лицо в ладонях. Бо смотрит на него. Ты прав. Моргает и задумчиво смотрит на Дока. Будь наша игра живым ребенком, я бы утопила его в унитазе на выпускном. Зачем тебе вечно быть настолько мерзкой? Я уже сыт по горло. Док отводит взгляд, Бо хмурится. Извини, я не хотел. Бо встает и берет фонарик со стола Дока. Аккуратно вешает его на стенд на стене. Поворачивается к Доку. Он улыбается. Мило с твоей стороны. Она мягко улыбается в ответ. Не моя сторона. Док прикрывает глаза. Бо садится на край своего стола, не глядя на Дока. Он подходит и садится рядом, обнимая ее за плечи. Прости за эти злые слова. А ты ведь прав. Бо садится в кресло, глядя на Дока. Я знаю. Но все поменялось. Очень сильно, очень быстро. И я живу в постоянном страхе, что мы потеряем суть нашей игры. То, ради чего было все это. Не потеряем. Темноту отняли. Тишину отняли. Но смерть им не отнять. Смерть всегда будет с нами. Ты странная, мерзкая девчонка. Бо улыбается. Док указывает на плакат подземелья. Слушай, мы по-прежнему вдвоем. Мы по-прежнему вдвоем перед подъемом, одни против всего мира. Всегда так было и всегда так будет. Да? Они сидят на столе, прижавшись друг к другу, и смотрят на плакат. Обещаю принимать что-то новое. Обещаю растить твоего унитазного ребенка, словно своего ребенка. Они с любовью смотрят друг на друга. Бо приближает лицо к Доку. Ненавижу тебя с самой первой встречи. Жду не дождусь, когда ты обратишься в прах. Док берет лицо Бо в ладони и нежно целует ее. Док поворачивается к плакату. Бо продолжает смотреть на Дока. Двухтысячный год. Студенты колледжа гуляют под солнцем во дворе. Этим летом падет тьма. На студентов нападает монстр. Во двор врывается мотоциклист в кожаном плаще и шлеме. Но воины не сидят в страхе и тишине. Да, будет! Мотоциклист целится фонариком, затем отбрасывает и достает ружье. Свет. Байкер снимает шлем, оказываясь длинноволосый блондин. Тиффани Уинтерс в роли... Она стреляет в зомби. Эш Свет. Свет стреляет с двух рук в разные стороны. Темная, тихая смерть в кино. Свет в конце туннеля. Выстрелом она прожигает в монстре дыру, через которую стреляет в следующего. Скоро. Этот фильм еще не оценили. Водите в поиск «Темная тихая смерть». Док за рулем. Говорит по телефону. Там, обрадуй меня, что у нас? Только радовать и могу. Кино прогремело. Студия в восторге, уже дали добро на сиквел. О, и то, что тебя так волнует. Продажи выросли на 35%. Обалдеть. Ты же не шутишь? Ребята в Монреале просто вне себя. Хотят летом выпускать следующую игру параллельно со следующим фильмом. Быть того не может. Нет, речь же не про это лето. Это же полный бред. Как можно говорить это лето? Ты же не сумасшедший, Том! Стоп, стоп! Не беги впереди паровоза, парень. Слушай, слушай, сделка никуда не денется. В понедельник мы все обсудим, а пока празднуем победу, да? Ладно, просто не надо. Ладно, ты прав. Год был бешеный, я думаю, мы с дамой уже заслужили небольшой праздник. Еще как заслужили. Хорошей вам поездки. Ладно, друг мой. До связи. Док останавливает машину возле женщины на тротуаре. Привет. Блондинка Тиффани Уинтерс садится в машину. Мы хит. Точно, я не сомневался. Они целуются. Ты рада? Да. Ну что, вперед. Поехали. На номерной пластине буквы ТТС. Пушистый фиолетовый зверек с круглыми глазами и кривыми зубами находит на дорожке йо-йо. Док, морщась, смотрит рекламу в своем кабинете. Тиффани в роли Свет смотрит на фиолетового монстрика. Ну ладно, пушистик, хватит. И идем. Милый монстрик превращается в темно-фиолетового демона. Сидящий рядом с Доком Том смеется. Роско злой! Том, над чем ты смеешься? Это Роско, он такой смешной. Это назвали Роско? Ну да, Монреаль хочет расширить его роль во вселенной ТТС. Этого героя? Фокус-группа от него просто вы, кстати. Но ты же сказал, что это дикая идея. Потому что дико. Это дикая идея. Очевидно же, ТТС не детская игра. Но это уже не совсем верно, не правда ли? После фильма у нас значительный приток игроков от 8 и младше. Кто? Кто даст восьмилеткам темную тихую смерть? Я не знаю. Я не буду менять игру, потому что кто-то не умеет растить детей. Я просто не буду. Это полный бред. Я слышу. Я слышу, но это возможность выйти на широкую аудиторию. Да. В том году было 5,3 миллиона игроков. Правильно? Мы идем в верном направлении. Слушай. Том, снимая очки, смотрит на Дока. Все, что им надо... Финальная битва, где у игрока есть шанс победить игру. Финал? Хотят финал? Где можно выиграть. Да. Мы это обсуждали. Это преодоление смерти. То есть это полный бред. Стоит это учесть. Ведь мы могли бы стать крупнейшей игрой в мире. Да, было бы классно, но это так не делается. Так не работает. Да. Док отпивает из банки и выходит. Я тоже этого хочу. У нас будет эта популярность, да? Но так это не делается. Я не согласен. Что? Я не согласен, друг. Тогда пошел ты. Что? К черту тебя и весь твой сраный рекламный бред. Ладно, ладно. Вот что ладно, вы же все говорите ладно. Кто все? Вы! Продюсеры фильма, Монреаль! Твои фокус-группы! Все твои квартальные отчеты! С меня уже просто достаточно! Я задыхаюсь! Он берет фонарик. Да, забавно. А знаешь, моя бывшая права. Она правильно сказала. Это как лягушка в горшке. Да? И вы все увеличиваете огонь. И ты будешь продолжать, пока я заживо не сварюсь. Посмотри на свою метафору иначе. Ты в этой схеме вовсе не лягушка. Ты в ней повар. Хорошо. Тебе легко такое сказать, Том. А? Тебе очень легко так сказать, потому что тебе начхать на игру. Это же не твоя игра. Это моя игра. Том смотрит вслед и надевает очки. Ты прав. Твоя. И разноси меня сколько хочешь, я слова не скажу. Потому что в конечном счете мы, продюсеры фильма, фокус-группы, парни в Монреале, мы сделаем, как ты скажешь. А почему? А так было всегда. Потому что ты босс. Майкл. Док слегка кивает. Он кивает и морщится. Он медленно моргает и задумчиво смотрит вниз. Он снова кивает и поднимает глаза на Тома. Док отводит взгляд и качает головой. Ты прав? Ты прав, я босс. Я больше ничего не трону в игре. Смерть навсегда останется живым сердцем игры, и будь я проклят, если вырву его. Достаточно. Нет финальной битвы. Нет кукли. Либо Роско, либо я. Мужчины меряют друг друга взглядами. В мультяшной рекламе дети играют с куклами Роско. Это Роско! Роско! Эй, дети, поздоровайтесь с новым другом! Классный! Идеальный Роско для любого приключения. Подводный Роско, сафари Роско, принцесса Роско, арктический Роско, рэп Роско с бумбоксом. Вы полюбили его на экране, и теперь он придет к вам. Роско! Можно купить везде. 2006 год. В магазине видеоигр висит картонная фигура Роско. Мимо проходит Док. В волосах и бороде уже седина. Он осматривает игры на стойке. Качая головой, он смотрит на другую стойку. Боже мой. Он берет игру про Роско. Выхода нет. Док качает головой. Кошмарище. Бо за спиной Дока замечает его и подходит, поправляя отросшие до плеч волосы. Ненавижу этого кривозубого. Но он оплатил мои Венеры. Так что Док улыбается. Да, я взял деревянную вставную челюсть. О, да. Это очень практично. И долговечно. Аплодирую стоя. Он ставит игру на место. Привет, Бо. Поворачивается к Бо. Привет, Док. Привет. Привет. Как ты? Круто. Он обнимает ее. Они улыбаются друг другу и поворачиваются к полке. Докатились до стрелялок. Ты можешь себе представить? Тут есть еще что-то хорошее, да, Бо? Кровавая сирена 7, проклятие волчицы. Ой, Док, да брось. Похоже, многослойная штука. Да. Вот еще хорошая вещь. Вполне можно и поиграть в дуло 8, ярость 3. Нет, ты видишь это все иначе. Ну, то есть я... У Бо в пакете такая же игра. О, так ты видишь? Да, да. А я не видел дуло 8, ярость. Не сомневайся, тут все просто дерьмо. Но детей успокаивает. Так что того стоит. Док улыбается, сжав губы, кивает и смотрит в сторону. Даже не знал, что ты замужем. Да. Сколько детей? 19. Как Тиффани? Док подносит к шее скрещенные ладони. Она мертва? Нет. Ты убил? Нет. Я думала, ее кокаин убьет, но, господи. Ну, ладно. Прости, прости меня, Док, я не... Я заслужил. Прости, как ты? Порядок. И, Бо, это ты меня прости. Под горячим взглядом Дока Бо изучает полку. Открывает рот, словно чтобы что-то сказать, и закрывает. Знаешь... Если тебе не во что поиграть, может, стоит создать игру? Может, и стоит. Бо отводит взгляд, натянуто улыбается и смотрит Доку в глаза. Была рада увидеться с тобой, Док. О, уходишь? Да. Уже? Да. Только разговорились. Береги себя, ладно? Ладно, да. Ты тоже. Бо уходит. Помедлив, Док провожает ее взглядом. Пока, Бо. Снова смотрит на полки с играми, опускает взгляд. Медленно проходит корзину с рукописной табличкой «Последняя скидка». Помедлив, он тянется за игрой в корзине. С гордой улыбкой он смотрит на обложку первой темной тихой тьмы. Перевернув коробку, хмурится, глядя на логотип студии «Подземелье». Док вспоминает, как они с Бо стояли рука об руку возле строительных лесов. Бо в их первую встречу закрывает глаза и сгибается от хохота. Док перестает вспоминать, улыбается и протягивает игру девушке в очках. Вот, попробуйте. Это отличная игра. Она кивает, глядя на обложку, и подходит к рекламе с Роско. Начинаются титры. Режиссер Роб МакКелленни. Автор сценария Кейти МакКелленни. 2010 год. В заключение. Да, есть много онлайн-РПГ. Но эта игра их все обойдет. Молодой, чисто выбритый Айен стоит перед плакатом. Мистический квест. Переделает весь жанр. Эта игра получит кое-что уникальное. Персонаж на плакате похож на Айена. Меня. Ну и всяких других ребят, вот так. Издатель ТТС задумчиво хмурится. Продолжение титров. Авторы идеи Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб МакКелленни. Производство Lionsgate Television и Ubisoft. Джейк Джонсон, Кристин Миллиотти, Роб МакКелленни. Исполнительный продюсер Роб МакКелленни. Исполнительные продюсеры Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби. Исполнительные продюсеры Николас Френкель и Майкл Ротенберг. Продолжение титров. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15 части 2. Все права защищены. Никакая часть сериала не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав. Ubisoft LA Incorporated 2019. Все права защищены. Производство RCG, 3 Arts Entertainment, Ubisoft, Lionsgate.